и Дейсен. Под его влияние попал философ Банзен. Соединить Гегеля с Шопенгауэром попытался в своем варианте вселенского пессимизма Эдуард Гартман. Те или иные отзвуки шопенгауэровской концепции нетрудно обнаружить у американского прагматиста Джемса, французского философа жизни Бергсона, неогегельянца Кроче, немецкого экзистенциалиста Ясперса и австрийского психоаналитика Фрейда. Еще ближе, чем Фрейд, подошел к Шопенгауэру другой психоаналитик – Юнг. Но прежде всего, конечно, следует вспомнить Фридриха Ницше, который в годы молодости считал Шопенгауэра своим наставником. Третий раздел его несвоевременных размышлений, 1874 год, так прямо и называется «Шопенгауэр – воспитатель». Вырабатывая собственные методологические установки, Ницше резко усилил свойственные уже самому Шопенгауэру мотивы волюнтаризма и элитарности. А вместо единой мировой воли он ввел конгломерат массы противоборствующих друг с другом центров воли к власти. В 1911 году во Франкфурте-на-Майне было создано международное шопенгауэровское общество, а с 1912 года издается шопенгауэровский ежегодник. Ныне внимание к творчеству Шопенгауэра снова заметно усилилось, и не только в Германии. Ожидания ядерного и экологического апокалипсиса, а затем, когда эти ожидания стали все-таки ослабевать, те неопределенность и неуверенность, которые после первых 2-3 лет начавшейся перестройки жизни в Советском Союзе и в международных отношениях стали затрагивать довольно многочисленные слои интеллигенции, пробудили вновь те чувства и настроения, которые обуревали великого пессимиста на протяжении всей его жизни. Но это все же приходящая ситуация. Неприходящей является всегда поучительная критика Шопенгауэром пороков и недостатков современного человека индустриального общества, полезная для всех тех, кто искренне стремится к их преодолению и исправлению в новых поколениях, используя уроки ушедших в прошлое столетий и созданного ими культурного наследия. А как ответ Шопенгауэру пусть прозвучат слова Горького. «Неправда, что жизнь мрачна, неправда, что в ней только язвы да стоны, горе и слезы. В ней не только пошлое, но и героическое, не только грязное, но и светлое, чарующее, красивое. В ней есть все, что захочет найти человек, а в нем есть сила создать то, чего нет в ней». Особенности, предлагаемые читателю подборки из сочинений Шопенгауэра, охарактеризованы в примечаниях в конце настоящей книги. Но здесь нам надо сказать главное. В эту книгу включены тексты, дающие представление о всех сторонах творчества философа, начиная с его взглядов на общие проблемы бытия и кончая этикой и эстетикой. Кроме того, преимущественное внимание уделено проблематике личности, морали и жизни гражданского общества. Произведения Шопенгауэра даны в переводах Фета, Айхенвальда и Самсонова, в основном с сохранением свойственной им терминологии 80-90-х годов XIX века. Нарвский, профессор, доктор философских наук.